кочевать каждый день и забираться в такие дали, где растут большие деревья вышиной человека. Разговор белых. Он непонятен, режет ухо, как скрежет тупого пекуля по костям старого лахтака. И как только люди могут так ломать свой язык и при этом ухитряются еще понимать друг друга. Убедившись, что жирник достаточно нагрел каморку, Пыльма влезла в полог и сказала мужу, что место гостю готово. Джон перевел, и Амундсен дружелюбно закивал Пыльмау. В ответ Пыльмау изобразила на лице доброту. Амундсен и Джон перешли в каморку. «Вы очень уютно устроились», — похвалил Джона гость. «Я высоко ценю в человеке его способность не только приспосабливаться к той обстановке, в который он попадает добровольно или по воле случая, но и его умение извлекать максимальный комфорт из этой обстановки. Жаль, что вы не будете у кеннискунского торговца Роберта Карпентера», — заметил Джон. «У него есть даже естественная ванна на горячих ключах». «Слышал о нем», — ответил Амундсен. «И думаю съездить к нему, когда окончательно установится зимняя дорога вдоль побережья». «Но он собирается в Америку». «Да», — густые брови Амундсена поползли вверх. «Большевиков боится», — сказал Джон, усмехаясь. «А вы напрасно улыбаетесь». Амундсен уселся поудобнее на лежанку, покрытую оленьими шкурами. «Большевики крепко держат власть, и похоже на то, что они теснят экспедиционные войска американцев и японцев на Дальнем Востоке. Так что в скором времени ждите их к себе в гости». «Мне нечего бояться большевиков», — резко ответил Джон. «Я не торговец, не капиталист, а просто человек». «Дорогой мой друг!» В голосе Амундсена послышались покровительственные нотки. «Все политики, будь это даже сторонники абсолютной монархии, первым делом обращают внимание на людей заметных и смотрят, выгоден им этот человек или же, напротив, может причинить вред. И вот в зависимости от этого либо убирают его, либо возвеличивает. К сожалению, незаурядный человек с независимым мышлением неудобен для любой власти, а поэтому его стараются убирать в первую очередь». «Что это значит убирать?» «Ну, для этого человечество изобрело множество разных способов», — усмехнулся Амундсен. «В лучшем случае сажают в тюрьму». «Да кому же я нужен?» — воскликнул в сердцах Джон. «Я никому не мешаю. Мне дела нет до большой драки, как называют мои земляки войну. Пусть меня оставят в покое. Вот вы, уважаемый Амундсен, не зависите от правительства и партии. Вы принадлежите человечеству». «В какой-то мере вы правы», — после некоторого раздумья ответил Амундсен. «Но это стоило мне больших физических и духовных усилий. Мировая война заставила пересмотреть многие мои планы и даже принесла мне некоторые средства, которые я собрал, воспользовавшись военной конъюнктурой. Но это не так уж и важно. Главное – это пробраться после северо-западного с северо-восточным проходом и таким образом завершить кругосветное путешествие по полярным морям, по оторочке полярной шапки нашей планеты». Амундсен дружески улыбнулся Джону. «Позвольте мне еще раз выразить восхищение подвигом вашей жизни. Да, благодарное человечество превозносит заслуги великих путешественников,